Но дело не только в количественном росте. Качественно наша книга также стала иной. Давно уже не встретишь литературу, проповедующую низменные цели и безнравственность, воспевающую идеализм и мракобесие. Советская книга подлинно передовая, подлинно гуманная в самом высоком значении этого слова, зовущая на труд и на подвиги. Гигантский рост выпуска печатной продукции высокого качества стал возможным благодаря тому, что за годы советской власти в стране создана мощная производственная база печати. Всем известны такие крупные предприятия, как типографии газет «Правда», «Радянская Украина», «Калининский», «Ярославский», «Минский», «Саратовский», «Чеховский» и «Можайские полиграфические комбинаты», да и сотни других. Неузнаваемо изменились типографии, ведущие свою историю с дореволюционных времен. В десятки раз подскочили мощности печатного двора, «Красного пролетария», первой образцовой типографии имени Жданова, типографии имени Ивана Федорова и тому подобное. Во многих районах страны, например, в республиках Средней Азии, Казахстане, где издательского дела не было вовсе, теперь работают оснащенные современной техникой комбинат печати в Алма-Ате, полиграфические комбинаты в Ташкенте, Фрунзе, Душанбе. Факты, которые здесь приведены, свидетельствуют о больших успехах книгоиздательства в СССР. Но, возможно, и во всем мире произошли подобные изменения. Число жителей нашей планеты превысило 3 миллиарда, 2/3 неграмотных, 40% вообще не имеют своего алфавита. Писатель Захарченко горестно заметил по этому поводу. Страшные цифры. Я склоняюсь над ними в жалкой попытке почувствовать на мгновение их леденящий душу смысл. И вдруг в сознании рождается яркий образ трагедии человечества. Ведь среди этих 2/3, населяющих Землю, бесспорно рождаются великие гении, толстые Бетховены, Рембрандты и Данте, Эйнштейны и Циолковские. Иначе и быть не может, ведь по любой теории вероятности на каждый миллиард скупая природа отпускает равное количество совершенства. Но мы никогда не узнаем ни великих мыслителей, ни гениального искусства, ни научного прозрения этих людей, они неграмотны. Тем более поразительны достижения Советского Союза, страны сплошной грамотности, где количество библиотек приближается к астрономической цифре 400 тысяч с небывалыми тиражами книг. Вот почему нашу страну называют страной читателей. Ленинская забота о книге как сильнейшем средстве развития народного хозяйства и культуры, науки и техники, воспитания и образования придала всему книжному делу то значение и авторитет, которые отличают его сегодня. Новая Конституция СССР, воплотившая в себе достижения нашего общества в законодательном порядке, обеспечивает полное удовлетворение растущих духовных потребностей советских людей. В соответствии со статьей 46 всем гражданам нашей страны предоставляются широкие права на пользование достижениями культуры. Эти права подкреплены общедоступностью ценностей отечественной и мировой культуры, равномерным размещением культурно-просветительных учреждений, развитием телевидения и радио, книгоиздания и периодической печати, сети бесплатных библиотек, расширением культурного обмена с другими государствами. Подтвердились замечательные слова Владимира Ильича Ленина, сказанные еще в 1918 году на Третьем Всероссийском съезде Советов, исполненные глубочайшего смысла и веры в будущее. Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, а других лишить самого необходимого просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием. В нашем социалистическом обществе книга превратилась в неисчерпаемый источник знания, служащий интересам всего народа, в мощное орудие борьбы за построение коммунизма. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Август 1981 года.